Стана теперь не будет?» Неожиданная реплика с места вызвала смех, но, переждав, Леонид продолжил. «В какой-то степени вероятно. Образование США стало возможно только благодаря ослаблению позиций Испании в Америке, для чего очень постарались Англия и Франция. Ведь США — это бывшая английская территория. Севернее закрепятся французы в будущей Канаде. От Голландии тут мало что останется, эти торгаши потерпят полное фиаско со своей политикой, основанной на спекуляции. Поэтому здесь и сейчас у нас есть реальный шанс не только выжить и неплохо устроиться, но и коренным образом попытаться изменить ход истории». «А что? Давайте изменим. А то я как вспомню общение с ниггерами из United States Coast Guard, так у меня сразу клыки лезут, как у вампира». «У меня тоже, но продолжим. Так вот, соваться в места обилия испанских чиновников и войск нам нельзя. Может взыграть дурь в башке и захотят наложить лапу на нас, что приведет к маленькой и победоносной, но совершенно ненужной нам войне. Отношения будут испорчены раз и навсегда, и нам придется уходить в другое место. Поэтому заявимся туда, где испанская администрация имеется в наличии, но серьезными силами не располагает, а потому и задирать таких гостей, как мы, не станет. Мы же будем проводить политику кота Леопольда, в смысле, ребята, давайте жить дружно, ибо если не захотите, то мы будем жить дружно с кем-нибудь другим. С англичанами, например. Что, сами понимаете, никого из местных испанских чиновников не обрадует. Теперь касательно Маргариты. Да, в наше время там курорт и климат хороший, но на Тринидаде есть сравнительно легко доступная нефть, а наши запасы топлива очень ограничены. И аборигены смекнут это довольно быстро. Если сумеем добраться до нефти, хоть и не сразу, и наладить ее перегонку в устройствах типа чеченских самоваров, мы сможем надолго продлить активную жизнь ТЗ, что для нас является очень важным козырем. Одновременно будем использовать технические возможности парохода, наши станки, сварку и прочее. Нельзя зависеть только от ТЗ. Нам нужно самим научиться выпускать то, что востребовано в этом мире и стоит хороших денег. Как у нас говорили, наукоемкое производство. В первую очередь, оружие. Нарезные казнозарядные ружья и казнозарядные пушки. Пусть даже и на черном порохе, так как создать бездымный пока не получится. Начать собственное кораблестроение. Хорошие верфи сейчас есть в Гаване и Картахене. Вполне можно попытаться сманить к нам хороших специалистов-корабелов, прельстив высоким жалованием. То же самое касается оружейников. Попробовать наладить металлургию. Если получится, то начать изготовление машин для кораблей и береговых производств. Дизеля мы, конечно, делать вряд ли сможем, но вот паровые машины или стирлинги, а также различные насосы вполне можно попытаться. Нельзя уповать только на то, что мы захватили из 21 века. Надо самим прочно становиться на ноги, задействовав местные ресурсы. Как человеческие, так и сырьевые. Заручиться официальной поддержкой испанских властей, по возможности и со временем приобрести дворянские титулы, чтобы было меньше проблем. Сделать так, чтобы люди пошли к нам, создав привлекательные условия для поселения на Тринидаде и дальнейшей работы в наших интересах. Обладая нашим стартовым капиталом, мы вполне можем себе это позволить. Делить золото сейчас между собой, как поступали пираты, и разбегаться по углам смерти подобно. Мы не сможем не только реализовать его поодиночке, но даже выбраться с ним отсюда. Думаю, все это понимают? Зато у нас есть возможность очень выгодно вложить этот капитал, создать почти с нуля свою колонию в Новом Свете. Разумеется, пока что в рамках колониальной системы Испании. Свое независимое государство мы создать не сможем, нас очень мало. Да и соседи вокруг очень алчные и агрессивные, им это будет поперек горла. Найдется много желающих поживиться за чужой счет, но вот создать свою относительно независимую и процветающую провинцию на задворках Испанской империи нам вполне по силам. Такую, которая находится за 3-9 земель от метрополии, с которой разговаривать языком ультиматумов себе дороже. Гораздо лучше будет не конфликтовать с нами, а наладить взаимовыгодные отношения, как в свое время поступили российские государи с донскими казаками, когда поняли, что силы от них ничего не добьешься. Разумеется, придется предпринять ряд шагов по убеждению испанцев в нашей лояльности. Например, борьба с пиратством, чем мы изначально и собирались заняться. Также военная помощь в борьбе на море с Англией и Францией. И тогда с нами будут считаться все, и Мадрид, и вице-король, и местная колониальная администрация. Хоть многие из высокопоставленных аристократов будут нас тихо ненавидеть и скрипеть зубами, но считаться с нами придется им всем. А дальше, как знать, мы уже вряд ли это увидим, но свой Симон Боливар может появиться в нашей провинции на сотню лет раньше. Леонид умолк и обвел взглядом присутствующих. Все хранили молчание, возможно, сначала не до конца понимали сложившуюся ситуацию, еще подспудно надеялись на чудо, но речь капитана не оставила никаких надежд. Они робинзоны во времени, без возможности возврата, и надо устраиваться жить здесь. Но здравый смысл все же возобладал, и взрыва недовольства, которого опасался Леонид, не произошло. Люди подобрались в основном адекватные и не стали заниматься охотой на ведьм. Потому что все прекрасно поняли, это ничего не изменит, а междоусобицы на борту — первый шаг к гибели. Местные сожрут и не подавятся. Понятие «права человека» здесь еще не существует. Кто сильнее, тот и прав. И законность тоже выглядит довольно своеобразно и избирательно. Впрочем, в 21 веке тоже. Вместо недовольства начались конкретные предложения. Каждый старался внести свою лепту в соответствии с тем, что знал и умел. Быстро выяснили, что если будет нормальный металл и помощь местных оружейников, то наладить выпуск нарезных казнозарядных ружей вполне можно. С пушками пока вопрос. С паровыми машинами то же самое. Надо сначала научиться выплавлять сталь и чугун в нужном количестве и нужного качества. Хотя бронзовые пушки можно делать и сейчас. И если поступиться весом, то вполне можно попытаться сделать гладкоствольные казнозарядные орудия, хотя бы для своих нужд. По части нефти она на Тринидаде залегает не очень глубоко, и те, кто имел дело с самоварами в Чечне, тоже нашлись, так что что-то похожее на солярку можно будет получить. А поскольку главные двигатели ТЗ могут работать на мазуте, то и такое топливо должно сойти. Вот со смазочными маслами придется подумать. Но проблема решаема. Совершенно неожиданно прозвучало предложение от бывшего суперинтенданта. Леонид Петрович, так ведь у нас это почти все рыжье и серебро в слитках. А монеты, какие есть, позже этого года отчеканены. Непонятки у местных обязательно возникнут. А что вы предлагаете, Валерий Игоревич? У меня это, батя конкретным спецом по разного рода печатям, штампам и пломбиратором был. Такие вещи делал, от настоящих хрен отличишь. Вот я у него кое-чему научился. Если надо, штамп для чеканки любых монет с нужным годом сделать смогу, и будем сами монеты чеканить. Хоть с рыжья, хоть из серебра, без разницы. От настоящих хрен кто отличит. А экспертизы тут еще не придумали. Кают-компания содрогнулась от хохота. Предложения продолжились, касаясь самых разных аспектов, и Леонид понял главное. Экипаж ТЗЭ не сломался, он верит в завтрашний день. А именно такие люди вершили историю. Именно они шли вперед, открывая новые земли. И как знать, быть может, действительно история в этом мире пойдет по другому пути, не так, как она пошла раньше. После импровизированного производственного совещания, когда все основные вопросы были обговорены и первоначальные планы намечены, Леонид снова поднялся в рубку. Карибское море было спокойным, но далеко не пустынным. На горизонте сразу в трех местах виднелись паруса. Сихок исправно шел на буксире в кильватер, не виляя вправо и влево. Значит, матрос там на руле все же стоял и дело свое знал. Вахтенный помощник как раз пытался рассмотреть в бинокль ближайшую цель, идущую навстречу. «Леонид Петрович, вот недавно еще один появился. Судя по радару, в миле от нас пройти должен. Те двое далеко прошли, а вот этот почти на нас прет». «Погляду и за ним, Иваныч. Если пойдет на пересечение курса, помни, что мы, судно с механическим двигателем, обязаны уступать дорогу парусному судну согласно МППСС. Международные правила предупреждения столкновений судов в море, принятые в 1972 году. После этого был внесен ряд поправок». «Так нам теперь всем придется уступать, Леонид Петрович. Другого судна с механическим двигателем тут еще лет 200 не появится». Оба засмеялись, но Леонид за смехом не переставал думать о своем. 200 лет — многовато. Надо сделать так, чтобы оказалось гораздо раньше. Через пару лет максимум, а пока... Тут как раз на мостик пожаловали Стармех и командир абордажной команды, то бишь Карпов. Командир абордажников уже без всяких кавычек. И по хитрым физиономиям обоих стало ясно, что снова задумана какая-то афера. Первые же слова Стармеха все подтвердили. «Петрович, мы тут подумали, Не надо нам ждать, пока Шурик развернется и тяжелую промышленность в пределах одного.